Подглавка шестая. Тело императора Александра Павловича отпевали в греческом монастыре во имя святого Александра Невского. Монастырь этот новый был построен после французов каким-то богатым греком и стоил ему больших денег, чуть ли не до 700 тысяч рублей ассигнациями. После отпевания тело там стояло довольно долго, так что процессия отправилась в путь после Рождества, и по случаю особенно жестоких в тот год холодов, ветров и бурь тело везли медленно, останавливались в разных губернских больших городах по нескольку дней, и везде было стечение народное около гроба неимоверное. По ночам останавливались в селах, и гроб ставили в церковь, народ всюду встречал и провожал. Когда стали приближаться к Москве, то навстречу тело, несметные толпы народа, духовенства, власти и генералитет отправились в Коломенское, и все это пало на колено, когда показалась печальная колесница. Здесь дорожную колесницу переменили на парадную, у всех церквей была встреча от духовенства, провожавшие пешком и в экипажах тянулись более чем на две версты. В Москву к заставе прибыли к вечеру, и совершенно уже стемнело, когда въехали в Кремль и внесли тело в Архангельский собор. Кто видел трогательное зрелище этого погребального царского торжества, никогда его не позабудет. В Москве тело стояло только три дня, и сказывают, что днем и ночью народ, не перемежаясь, все толпился в соборе, несмотря на то, что соборы были еще в ту пору холодные, из усердия то и дело ставили перед гробом свечи. При выезде из Москвы были опять торжественные проводы к Тверской заставе и далее. У Петровского дворца была лития, во Всехсвятском встреча и так до самого Петербурга. Как там встречали и хоронили, порядком рассказать не умею. Слышала только, что перед тем, как телу туда прибыть, разнесся слух, что под Казанским собором, где оно должно было находиться до перенесения в Петропавловскую крепость, были будто бы подведены мины, и что злоумышленники хотели разом взорвать все царское семейство. Доложили об этом государю Николаю Павловичу, он этим немало не смутился, но приказал произвести осмотр, и оказалось, что все это были пустые слухи, и что под собором, где были просторные подвалы, снимаемые каким-то виноторговцем, были точно бочки, но только не с порохом и не с горючими веществами, а просто-напросто с виноградными винами. Это всех успокоило.